«Паровая баллада». Вот эта «Паровая баллада» — это была первая публично исполненная песня на первом концерте «Альманаха» в театре Пушкина. Дело происходило. Это кто кричит усат? Стоп, машина, стоп, назад. Впереди предательские мели. Кто на мостике орет? Стоп, машина, стоп, вперед. Кто такой сердитый и умелый? Это я веду машину. Капитан неустрашимый. Это руки мои сжимают медный штурвал. Я тогда вышел со шлемом авиатора на голове, такой, который достался мне от родителей с конца 20-х годов. Кто там огибает взрыв? Стоп, машина, стоп и вкривь. Кто это исторг огонь из палки? Кто бронит, а ранит кость? Стоп, машина, стоп и в кость. Кто это горит в могучем танке? Это я веду машину. Командир несокрушимый, это я в несгораемом шлеме в танке сижу. Она исполнялась часто первой вот для разгона. Есть какие-то удобные произведения у музыкантов, с которых им легко начинать, они не видят там никаких засад, и она у них как-то течет, а дальше уже, значит, пошло. Вот это такая песня. Вот над облаком взвелись, стоп, машина, стоп, и ввысь два крыла из легкого железа. В три погибели согнись, стоп, машина, стоп, и вниз головою в сердцевину леса. Это я веду машину, я пилот неудержимый, это мой бесподобный штопор. Видит лесник, будем мертвы, будем живы. Вечно водим стоп-машины. Мы диктаторы медных железок. Песню поем. Глубоко в сырой могиле славим мы машинный бар. Самовар наш перпетум мобиле. Голова наш лучший самовар. Самовар наш перпетум мобиле. Голова наш лучший самовар.